Катфаэль, как и другие братья, слушал, жадно впитывая каждое слово и надеясь, что внезапно поднявшийся грозовой вал уйдет так же скоро, как и возник. Радульфус не позволит заезжему прелату распоряжаться в аббатстве. И однако Радульфус не вправе запретить посланнику епископа рассуждать о чистоте учения. Называя имя Бернарда Клерво, поборника трезвости и воздержания, нельзя было не вспомнить о растущем влиянии цистерцианцев, монашеского ордена, которому благоволил архиепископ Теобальд. И хотя Бернард сочувствовал порицанию народам сановитых священников и ратовал за возвращение к апостольской простоте, навряд ли бы он потерпел, если бы кто-то стал неверно истолковывать догматы. Радульфус мог сослаться на Бернарда Клерво, предпочесть одну цитату другой, и однако он поспешил отвлечься, чтобы не потерять перевес в споре. «Однако Зерло помнит, в чем посланник епископа был не согласен с Уильямом», – деловито заметил он. На лице Зерло изобразилось замешательство. Он не знал, радоваться или огорчаться такому обороту. Он уже открыл было рот, но Радульфус жестом остановил его. «Погоди, нам необходим еще один свидетель. Тот юноша – единственный, кто может поведать нам о предсмертном умонастроении своего хозяина. Прежде чем отказывать в просьбе, послушаем, что он скажет. Деннис, сходи за Илоевым и снова пригласи его к нам». «Охотно», — сказал Деннис и порывистым шагом покинул капитул. Видно было, насколько он возмущен. Илоев, ни о чем не подозревая, вернулся в зал. Юноша надеялся, что сейчас он услышит окончательное слово. В благоприятном исходе он ничуть не сомневался, о чем красноречиво свидетельствовали его легкая поступь и беззаботное выражение лица. Ничто не насторожило Илоева, даже когда аббат заговорил, тщательно подбирая слова. Подозрение не закралось в сердце юноши. «Молодой человек, здесь возникли некоторые разногласия относительно твоего хозяина. Говорят, что незадолго до того, как он отправился в паломничество, между ним и посланником архиепископа, читавшим проповеди в Шрусбери, возник спор. Уильяму Литвуду случилось высказать мнение, не соответствующее учению церкви, за что архиепископский священник вынес ему порицание. Полагают также, что паломничество было предпринято им как искупление. Что ты знаешь об этом? Или тебе, возможно, ничего не известно?» Илоев, удивляясь и недоумевая, свел густые, ровные, чуть рыжеватые брови, однако держался спокойно. «Мне известно только то, что хозяин мой много размышлял над некоторыми догматами символа веры. В паломничество он отправился по велению сердца. Все дела свои он возложил на молодых, так как сам был уже стар годами. Уильям Литвуд попросил меня идти с ним, и я согласился. У моего хозяина никогда не было разноречий с отцом Элией. Отец Элия всегда считал его порядочным человеком. Порядочный человек, отступающий от священного писания, еще опаснее, чем отъявленный злодей. Человек, чьи пороки всем видны, это открытый враг, а не тайный, готовый отворить ворота крепости». «Вот как на это смотрит церковь», — подумал Катфаэль. «Турки-сельджуки и сарацины убивают сотни христиан в сражениях, нападают на паломников и заключают их в темницу. При этом к разбойникам относятся терпимо, со снисхождением, хотя они подлежат наказанию за гробом. Но стоит христианину хоть ненамного отступить от догматов, его тут же предадут анафеме». Катфаэль наблюдал подобные нравы на Востоке в осажденных христианских городах. Несмотря на угрозу вторжения врагов, к заблудшим собратьям отношение было самое суровое. Здесь, в Англии, нравы были другие, но они могли перемениться в подражание Антиохии или Александрии. Однако, пока аббатом оставался Радульфус, в монастыре опасаться было нечего. Очевидно, духовник Уильяма не считал его врагом, ни внешним, ни внутренним, с мягкой настойчивостью сказал аббат. «Но пусть диакон Зерло объяснит нам, в чем состояла суть расхождений, а юноша расскажет о мыслях хозяина перед смертью, чтобы мы с уверенностью знали, заслуживает ли Уильям Литвуд быть похороненным на монастырском кладбище или нет. «Говори», — повелел Герберт, так как Зерлу, чувствуя себя виноватым, медлил. «И будь точен, какие именно догматы искажал Уильям Литвуд?» «Насколько помню, — покорно начал Зерлу, — расхождений было не так уж много. В частности, два из них касались крещения младенцев. Помимо того, он испытывал трудности в понимании Троицы». «А кто их не испытывал?» — подумал Катфаэль. Если бы с легкостью можно было постичь догмат троичности, все толкователи богословы остались бы не у дел. А ведь ни один из них не согласен с мнением другого. Уильям говорил, что если первый отец, а второй сын, то как они могут быть совечны и единосущны? Еще он не мог понять, почему дух равен отцу и сыну, если он исходит от обоих. Литвуд не видел даже необходимости в существовании третьего, ибо творение, искупление и существование достаточно полны в отце и сыне. Третий только подкрепляет представление тех, кто мыслит числом три, каковы сказители, заклинатели и гадалки. Так он расценивал Христову церковь? Все мускулы на лице Герберта напряглись, и он сумрачно свел брови. «Нет, это он говорил не о церкви, я уверен. Но Троица – величайшая тайна, многие затрудняются в ее постижении». «Слабый человеческий ум не способен постичь эту тайну. Нам дана истина, и мы должны принять ее с твердой верой. Но развращенные становятся на гибельную тропу, дерзая бренным разумом постичь вечное». «Продолжай. Два расхождения, – сказал ты. В чем состояло второе?» Зерлу виновато взглянул на Радульфуса и мельком с тревогой на Илеева. Юноша, нахмурившись и чуть выпятив нижнюю губу, пристально смотрел на дьякона. Ни страха, ни гнева он не выказывал. Просто смотрел и ждал, чем все закончится. Второе расхождение тоже касается отца и сына. Уильям Литвуд говорил, что если они одна и та же сущность, поскольку символ веры называет их единосущными, то вочеловечение сына означает также и вочеловечивание отца, распространяющего божественность на то, с чем он связан по сути. Из этого вытекает, что отец и сын равно познали страдания, смерть и воскресение, и оба нераздельно участвуют в нашем искуплении. «Да ведь это же патрипасианская ересь!» — взъярившись, воскликнул Герберт. «Савелий за это был отлучен, как и за другие свои убеждения. Но Эд Смирнийский высказывал в проповедях на свою погибель подобные же мысли, опаснейшие из заблуждений. Неудивительно, что священник предупредил купца, на какую гибельную тропу тот ступил». Но Уильям внял совету пастыря, твердо напомнил собранию Радульфус, и отправился в паломничество. Вся жизнь его свидетельствует о том, что он был честным человеком. Каковы бы ни были его рассуждения 7 лет назад, нас должно интересовать только, был ли Литвуд духовно здоров в час своей кончины. Юноша, стоящий перед нами, единственный свидетель, который может об этом рассказать. Давайте же выслушаем слугу и спутника Уильяма Литвуда.